Глава 14. Я сожалела. Впервые в своей жизни я о чем-то сожалела до слез. Словно меня заставили сделать нечто постыдное и отвратительное. И в то же время, как мне может быть стыдно и противно, если я люблю его? Но это ведь и не он. Это кто-то дьявольски на него похожий. Настолько похожий, что сводит меня с ума этим сходством. И мне хочется кричать от боли и разочарования. Каждый раз, каждую секунду, когда смотрит на меня, когда прикасается или говорит, мне хочется кричать. Нет, я была не права. Я собиралась не сдаваться, бороться за него. Но с кем? С кем я воюю? С какими ветряными мельницами? Сама с собой? А ради чего? И за что? Какое будущее я могу строить с этим ником? Какое может быть будущее без нашего прошлого, которое является нами? Я не хотела бороться, мне хотелось сбежать. Мне хотелось забиться куда-то далеко, где я не буду видеть эту копию снова и снова. Вечный соблазн, лживое восприятие реальности. Это было странное состояние отчаяния, когда понимаешь, что загнана в угол, и нет оттуда выхода. И входа тоже не было. Я просто там очутилась по воле какого-то случая. А еще то более отвратительное чувство появилось, что со мной что-то не так, что меня тоже две. Та, что безумно любит прежнего Ника, и это я, которая готова раздвинуть ноги перед чужим. Да, чужим мужчиной. Для него я вообще первая встречная. Квест, который не сложился в первую же ночь. Уровень, который не удалось пройти с первого раза. Я вижу этот азарт в синих глазах. Вижу этот жгучий интерес. Доломать, додавить, получить. Ник опытный и умный противник. Он слишком хорошо разбирается в женщинах, чтобы не знать, как получить свой трофей как можно быстрее. А я считала, что отличаюсь от остальных. Черта с два. Такая же легкодоступная, текущая по нему самка. С той лишь разницей, что пока называюсь его женой. Это вопрос времени, когда прогнусь под него. В полном смысле этого слова. А потом? Что со мной станет потом? Как я смогу пережить угасание интереса других женщин, равнодушие? Мне казалось, что день ото дня я начинаю его ненавидеть за это. Ненавидеть за то, что он больше не мой Ник. За то, что он вообще не тот Ник, которого я знала. И за то, что он меня не любит. Это даже не разочарование, это ежедневная агония. Замкнутый круг из любви, ярости, тоски, желания и отчаяния. И я бегу по этому кругу нескончаемо. То дрожу от нежности, от счастья, от сумасшедшей радости, что он жив и что он рядом, то рыдаю навзрыд, потому что все бессмысленно. Как же все бессмысленно. Гребаные скачки. Зачем я вообще согласился поехать на них без Марианны? Сейчас бы вместо того, чтобы жариться под палящим солнцем в пальто, сидел бы в своем кабинете и... А что и, Макана? Чем тебе скачки не нравятся? Почему торчать в душном кабинете кажется тебе более привлекательной альтернативой? Потому что там, за соседним столом, сидела бы твоя жена, и ты мог бы хотя бы издали наблюдать за ней. Хотя ты снова лжешь сам себе, тебе мало просто наблюдать. Ты хочешь снова играть с ней в свои игры, особенно в одну самую любимую. Правда, Марианна пока не догадывается, кто ей посылает такие откровенные картинки в голову. А я пока не собирался раскрывать свои карты. Мне до невероятного нравится следить из-под тишка за женой в то время, как в ее хорошенькой голове я уже осатанила трахала ее прямо на том самом столе, за которым она сидит. Изощренная пытка для нас обоих. Вечное ожидание, кто из нас двоих сорвется первым. Мне почему-то вдруг стало важным, чтобы пришла ко мне сама. После той памятной ночи, когда я взял ее пальцами, когда на следующее утро эта маленькая дрянь просто сбежала, прислав сообщение, что уехала к подруге. А я? Я вдруг понял, что не прощу ей снова того разочарования во взгляде. Понял, что должен заставить ее забыть о сожалении. А она сожалела, я знал это. Мы не виделись несколько дней после этого, так как вскоре я сам уехал по делам во Францию и вернулся только 3 дня назад. И все 3 дня сводил ее с ума, как, впрочем, и себя. Если кто-то посчитает, что я играл нечестно, то спешу огорчить, я никогда не играл честно. Тем более в вопросах, касающихся женщин. И вот сегодня я жарился под солнцем вместе со здоровяком, бывшим карателем, а моя жена осталась на работе. С ним мне оказалось проще всех сойтись. Не подружиться, нет. Чёрта с два, я вообще планировал дружить с кем-то из них. Но вот этот мистер Покерфейс меня не напрягал. И от него не разило ложью и лицемерием за версту, как от остальных. После приема у меня дома... Дьявол. А все же начал привыкать называть этот особняк своим домом. Изгой нагрянул ко мне в офис и позвал побеседовать вне стен небоскреба и вообще вне мегаполиса. Мы с ним мило побеседовали. Очень даже мило. После этой беседы у него осталась царапина на щеке, а у меня несколько дней ныло плечо. Но зато я узнал, какой я засранец, и как таскал этого здоровяка по болотам, пока мы искали мою дочь. Наверное, он первый, кто мне напомнил о детях. Ненавязчиво, только рассказами. Но я еще не был готов к принятию своего отцовства. Но плюсик в карму Вольскому поставил. Как-никак дочь мою спас. Потом мы встретились еще пару раз, и я понял, что, наверное, мой братец все же не обманул. И мы с этим блондином вполне могли быть в весьма сносных отношениях. По крайней мере, он не вызывал у меня ни малейшего желания выдрать ему сердце или послать к дьяволу. Да, он мне нравился. Я с ним не ощущал того чудовищного напряжения, которое преследовало меня с каждым, с кем я общался после своего гребаного воскрешения. Расслабься, Макану, и глядишь, у лошадей перестанут от страха ноги дрожать. Изгой склонился к моему плечу, снимая с него невидимую пылинку. А ты боишься за свою ставку? На кого ты поставил, Вольский? Кажется, вон на того Воронова? Одно твое слово, и все остальные остановятся, как вкопанные, у самой финишной черты. Тот закатил глаза и отстранился от меня. Макану, скажи, сколько раз тебя нужно огреть хрустальным мечом, чтобы вместе с памятью поубавить хотя бы немного твоей спеси? Не советую тебе пробовать, здоровяк. Иначе кто знает, за кого тебя примет новый ник. И какую экзекуцию придумает твоя задница? На болотце в отпуск не планировал, не? Тогда сделай хотя бы отдаленно вид, что тебе интересно на трибунах. Сказал мистер Покерфейс. Вольский, вот мне интересно, ты в постели с Дианой с таким же безразличным лицом резвишься? С каких пор тебя стал интересовать секс со мной, Ник? Проклятие. Никогда не думал, что на старости лет уверую. Но, боже упаси! Вольский мягко рассмеялся и обратил все свое внимание на начавшиеся скачки. А я начал разглядывать собравшихся здесь богачей. Изгой утянул меня сегодня сюда для встречи с возможным инвестором из Польши, один из намечаемых проектов. Я сначала почувствовал ее аромат и только потом увидел. Резко подался вперед, ощутив тонкий запах ванили. А потом непроизвольно зарычал, ощутив рядом с ним слишком близко другой, мужской. А через несколько секунд увидел Марианну, рядом с которой шагал, мать его, Зорич. Зорич, который в последнее время постоянно трется возле нее. И меня это безумно раздражало. Какого хрена она приехала сюда с ним? Марианна поискала меня глазами и, найдя, улыбнулась, но за каким-то чертом остановилась посреди дороги и повернулась к Ищейке с улыбкой. Расталкивая всех этих пафосных павлинов и их куриц в нелепых шляпах, спуститься вниз и, схватив Марианну за локоть, прошипеть в самое ухо. «Ну, здравствуй, жена!» «Ты что, мать твою, делаешь тут? Разве ты не сказала мне, что безумно занята со своим фондом, м?» Мне захотелось его увидеть, резко и неожиданно. Словно скрутила все, как от физической боли. Перебирала бумаги, отвечала на звонки, а сама думала только о нем. Так бывало когда-то раньше. Это необъяснимое состояние тяжелейшей ломки. Она возникает из ниоткуда щемящей тоской и предвкушением наслаждения, только от присутствия, ощущения запаха, звука голоса. Эти дни со мной творилось что-то необъяснимо сумасшедшее. Как будто мое тело, мое сердце, мой разум, все внутри меня сошло с ума. Навязчивые мысли, непрекращающийся поток, бесконтрольно. Оно настигало меня везде. Неожиданно, резко. Только что говорила по сотовому с фондом и уже через секунду сжимала колени, потому что в голове яркими пятнами вспыхивали образы. пошло дикие. Бешеные картинки с ним, на нем, под ним. Его горящие глаза, пальцы на моей груди, под юбкой. Я не просто видела, я его чувствовала. Озиралась по сторонам, хватая воздух широко открытым ртом, запивая это безумие ледяной водой и вытирая капельки пота, выступившие над верхней губой на груди. Смотрела на него, занятого переговорами, сбивающего пепел с сигары в пепельницу, и, задержав дыхание, старалась успокоиться. Занять себя еще больше, загрузиться работой. Иногда он видел, что я смотрю на него, и, приподняв одну бровь, вопросительно окидывал меня этим коронным взглядом, от которого по всему телу бежали мурашки. И я тут же отворачивалась к экрану ноутбука. А сейчас это было нечто другое. Я просто захотела увидеть. Сильно. Невозможно и адски сильно. Как когда-то в нашей прошлой жизни. Набрала его номер, но сотовый оказался вне зоны доступа. Попыталась сосредоточиться на новых проектах и не смогла. К черту мысли о разочаровании. Все к дьяволу. Увидеть. Просто убедиться, что он есть и все. И уехать обратно. Что ж это за любовь такая адская? Невыносимая. Зверская. И не слабеет, не становится спокойней. С каждой секундой все острее. Даже ненависть и разочарование не могут ничего изменить. Сама не поняла, как села в машину и поехала на ипподром. Хочу увидеть. Просто увижу и уеду обратно. Мне надо. Мне это необходимо. С Зоричем столкнулась внизу при въезде, когда отдала свою машину на парковку. Он же и провел меня к лоджии Ника. Увидела издалека и почувствовала бешеный восторг. Да, просто один взгляд. Убедиться, что вот он здесь, в досягаемости. В доступности увидеть при первом же желании. Зорич что-то спрашивал у меня, а я уже чувствовала эту неловкость. Это идиотское ощущение, что я, как дура, приехала сюда, а меня не звали. Это не мой ник. Не тот, к которому можно было приехать куда угодно и не унизиться. Этот ник. Нужно ли ему все вот это? Поймет ли он вообще, что такое просто хотеть кого-то увидеть настолько сильно, чтобы даже не понять, каким образом оказался рядом? Почувствовала, как перехватил мою руку и вздрогнула, услышав вопрос. А когда обернулась, увидела в глазах ярость, и сердце гулко забилось под ребрами. Нет, он не рад. Не стоило мне приезжать. Твой сотовый был выключен. Я не дозвонилась и... Разочарование медленно растекалось по венам ядовитой кислотой. Не следовало, наверное, приезжать. Я уже ухожу. Убил бы сучку. За это долбанное разочарование, снова затмившее в глазах мимолетно вспыхнувшую радость. Видеть его не могу. Комом в горле. Напоминание, что бы ни делал, какие бы меры ни предпринимал, между нами всегда будет он. Я понятия не имел, насколько меня еще хватит. Ясно чувствовал только одно — ненадолго. Перевел взгляд на Зорича, и тот благоразумно скрылся с моих глаз, поднявшись к Вольскому. С этим ублюдком я поговорю позже. А может, и разговаривать не буду. Выбью нахрен верхние клыки, наглядно продемонстрировав, чего он может в следующий раз лишиться, если снова возле Марианны шиваться будет. Протянул ее к себе и процедил сквозь зубы. А вот это уже не тебе решать. Какого черта ты игнорируешь охранников, которых я к тебе приставил, и приезжаешь с ищейкой? Я приехала одна. Зорич проводил меня наверх. Я уже уезжаю. Пытаюсь освободиться и чувствуя, как предательски кружится голова от его запаха. Это не меняется. Почему в нем ничего не меняется? Почему он говорит тем же голосом? Почему он все такой же и чужой? Да более чужой. Не нужно было приезжать, чтобы еще раз в этом убедиться. Прости, что помешала. Все же выдернула руку и отодвинулась на шаг назад. Шагнул к ней и, протянув к себе, развернулся к папарацци, раздражавших вспышками фотокамер. Быстрая улыбка и снова к Марианне лицом, подталкивая ее к выходу. Ты права, малыш. Ты уезжаешь отсюда прямо сейчас. Со мной. А пока мы идем к машине, придумываешь ответ на вопрос, почему ты не поехала сюда со мной на самом деле. И без отмазок насчет работы в фонде и прочей ерунды. Правду, Марианна. улыбнулся репортерам и меня, как хлыстом по спине. Даже дух захватил от этой дьявольской улыбки. Когда улыбается, его лицо меняется настолько, что хочется ослепнуть от этой красоты. Каждый раз как будто весь воздух из легких вышибает. Схватил под локоть и повел к выходу, а мне хочется высвободиться и закричать, закрыть уши руками и орать. Долго и очень громко. Потому что не так. Не так все должно было быть. Иначе. В моей голове это было иначе. Я видела, как приезжаю к нему, как он бешено рад меня видеть, как жадно смотрит, как шепчет на ухо непристойные комплименты. Она толкнулась на ярость, потому что душу своим вниманием, раздражаю присутствием, навязанным браком, этими утопическими псевдоотношениями. Не поехала, потому что у меня в самом деле было много дел с фондом. И еще одна попытка, сжал мою руку сильнее, правду. Не поехала, потому что не хотела ехать с тобой. Ухмыльнулся, но в глазах появился металлический блеск. И вдруг передумала. Продолжает тащить меня к машине, подталкивая вперед и не обращая внимания на попытки выдернуть руку. И захотелось уколоть его побольнее в ответ. Ужалить. Заставить почувствовать то же разочарование, что и я чувствую каждый день с ним. Если только этот Ник вообще знает, что такое чувствовать. Тебе не обязательно уезжать со мной. Да и провожать тоже не надо. Можешь до лестницы. Дальше папарацци не пойдут. Спектакль можно окончить прямо там. Охранники прекрасно справятся со своими обязанностями и проследят, чтобы я доехала домой. Вот дрянь. Не говорит, режет каждым словом. В голосе нотки от откровенно злых до снисходительно презрительных. Я ее за это презрение придушить готов. Прямо здесь. Ну, сначала оттрахать. Чтобы избавиться, наконец, от этой больной зависимости. От мысли о том, как бы все могло быть на самом деле с ней. Не в фантазиях. Вырвался вперед, продолжая тянуть ее за собой, сжимая запястье каждый раз, когда чувствовал, что хочет вырваться. Она не станет делать это откровенно. Только неприлюдно. Слишком много для нее значит мнение окружающих. Гребаный статус нашей гребаной семейки. Что ж, пришло время наглядно продемонстрировать моей строптивой малышке, кто является настоящим главой семьи. Когда вышли за пределы ипподрома, быстрыми шагами направился к парковке, не обращая внимания на ее шипение позади. Отпустил взглядом охранников и, кивнув водителю, швырнул Мариану на заднее сиденье, не отпуская ее руки и отметив про себя, что парень все понял правильно, и перегородку в машине поднял, включив погромче музыку в салоне. Закрыл дверь. И, развернувшись к Мариане лицом, рывком протянул ее к себе так, что она упала мне на грудь. В глазах мелькнули непонимание и злость, а я склонился к ее лицу. И в очередной раз, не сдержавшись и глубоко втянув в себя ее запах, прорычал. «Ни один охранник не сделает с тобой то, что сделаю сейчас я, малыш. И поверь, я тоже всегда прекрасно справляюсь со своими обязанностями». Впился в ее губы поцелуем, сжимая затылок, и преодолевая сопротивление. Свободной рукой дернул вниз лямку платья и прошипел сатане от аромата ванили, забивающегося в ноздри. Доигралась девочка. И снова поцелуем в губы, затыкая рот и не давая ответить. Поднял ее одной рукой за талию, усаживая себе на колени так, чтобы обхватила мои бедра своими ногами, и впиваясь поцелуем в оголенную шею. Дьявол! Этот охренительный вкус ее кожи, от которого по телу судороги проходит одна за другой.